Едва самолет коснулся земли, как перед ним откуда-то сбоку вынесся джип, разрисованный наискось крупными черными и желтыми полосами с прикрепленным сзади щитом «Следовать за мной». Повинуясь полосатому гиду, пилот отрулил в дальний угол поля к небольшому строению, где уже ждал наряд военной полиции. Туда же, не отпуская ни на шаг в сторону, у всех прибывших тщательно проверили документы. Ожидая, пока очередь дойдет до него, Фрэнд оглядывался вокруг, щурясь от резкого ветра. Было холодно, хотя и светило невысокое зимнее солнце. Поверх фюзеляжа старой транспортной «Дакоты», на которой прилетели инженеры, гудела на ветру туго натянутая антенна. Низко над бетонным полем, свистя и подвывая турбинами, прошли два F-86 и какая-то незнакомая машина с удлиненной носовой частью и коротким дельта-крылом. Все, как по команде, подняли головы. «Веселое место», — сказал Фрэнк, проводив взглядом самолеты и ожесточенно сплевывая уже хрустящий на зубах песок. «Зато здесь в среднем 350 дней летной погоды в году», — отозвался кто-то. «А насчет веселья, конечно, далеко не Рино. И даже не Уиллоу Спрингс, будем уж откровенны до конца». Инженеры посмеялись. Потом Бойд спросил у сержанта военной полиции, здесь ли еще единственное украшение Грейт Салинос. «Ну, та, как ее, платинированная блондиночка из аптеки». Сержант поморщился и сообщил, что так точно. Платинированное сокровище пока на месте, но украшает ли оно базу — это еще вопрос. «Ваш голос звучит без особого энтузиазма», — подмигнул весельчак Бойд. «Не повезло?» «Не в том дело», — отозвался сержант, ловко закуривая на ветру. «Тут вряд ли найдешь парня, которому бы не повезло. Хлопот из-за нее много, вот что плохо. Каждый уикенд в этой проклятой аптеке кто-то дерется. В жизни не видел, чтобы вокруг юбки было столько шума. В ту субботу опять передрались. Когда полковнику доложили, старик полез на стенку. Знаете, что он сказал? «Пусть меня повесят», — говорит, «но в один прекрасный день я своими руками выволоку это дринцо из ее бордельной аптеки и дам такого пинка в зад, что она приземлится по ту сторону пустыни». Инженеры опять засмеялись. «Надеюсь, запуск будет произведен при нас», — сказал Бойд. «В принципе, я против подобного обращения с дамой, особенно молоденькой. Но жаль пропустить захватывающее зрелище». «Насчет зрелищ можете не беспокоиться», — заметил сержант. «Уж то-что, а это вам гарантировано. Вчера тут грохнулся новый прототип Локхида. Вот это было зрелище». Приезжие, еще ничего не слышавшие о катастрофе, переглянулись. Кто-то негромко присвистнул. Сержанта стали забрасывать вопросами. «Вам расскажут», — отмахнулся тот, видимо, не расположенный к дальнейшей откровенности. «На этой проклятой базе ни один секрет не сохраняется дольше часа». «Где он упал?» «Он там», — сержант указал рукой. «Три мили к северу. Кратер получился, как от бомбы. Я ездил смотреть». В тот же вечер, после совещания у шеф-инженера проекта, Фрэнк зашел в бар, надеясь услышать что-нибудь о вчерашней катастрофе. За день, вопреки предсказанию сержанта, они ничего не узнали. С ними на эту тему не заговаривали, а расспрашивать самим было неудобно. Как-никак их фирма конкурировала с Локхидом. Бар, голый и неуютный, как большинство помещений в Грейт Салинос, был почти пуст. В углу играли в карты четверо солдат в защитных комбинезонах и кепи с вывернутыми кверху козырьками. Фрэнк решил, что это какие-нибудь механики. Молчаливая кучка штатских сидела в другом углу. Несколько одиноких и таких же неразговорчивых фигур торчали перед стойкой. Молодой капитан слушал музыку, стоя перед приемником с отсутствующим выражением глаз и погасшей сигаретой во рту. Фрэнк приканчивал вторую бутылку пива, когда входная дверь шумно распахнулась, и к стойке подошла новая группа штатских в рабочей одежде, испачканной землей и машинным маслом. «Все разыскали?» — спросил бармен, расставляя по стойке стаканы. «Куда к черту?» — хмуро отозвался один из пришедших. «Там еще несколько дней нужно копаться. Яма вот с этот барак. Поди поройся». Говоривший облокотился о стойку рядом с Фрэнком, устало сгорбившись. «Вы с места аварии? Как, собственно, это случилось, еще неизвестно?» — осторожно спросил Фрэнк. «Никто ничего не знает», — ответил его собеседник. «Говорят, пикировал с работающими двигателями с высоты 60 тысяч. Вошел в землю почти отвесно. А почему и от чего?» Человек пожал плечами и глубоко затянулся. «Вот разыщем самописцы, в лабораториях разберутся». «А удастся их разыскать?» «Обычно удается. Бронированные кассеты, что им сделается?» Человек допил пиво и ушел. Фрэнк прикинул кинетическую энергию самолета к моменту падения. Начальная скорость порядка 1000 миль. Масса, допустим, около 5 тонн. Высота падения по вертикали 60 тысяч футов. Он машинально потянулся к нагрудному карману за логарифмической линейкой. Вспомнил, что оставил ее в портфеле и принялся считать в уме. Да, еще ведь нужно учесть тягу двигателей, если они действительно работали до конца. Округленно говоря, тонн 10-12. Это если предположить, что на нем были установлены обычные серийные двигатели. Да, неудивительно, что получился кратер, как от бомбы. Снаружи, когда он вышел из бара, было уже совсем темно и очень холодно. Ледяной ветер усилился к ночи и сёк лицо песчинками, перехватывая дыхание. Туже замотав шарф и застегнув плащ доверху, Фрэнк прыгнул со скрипучего деревянного крыльца и пошел с удовольствием, слыша стук своих каблуков по бетону и похрустывание вездесущего песка под подошвами. Шел он, куда глаза глядят. Просто нечего было делать, и не хотелось возвращаться в голую комнату, которую пришлось делить с Бойдом и его круглосуточным остроумием. Будь он суеверным, это совпадение показалось бы ему дурным предзнаменованием. Известие о катастрофе с Локхидом было первым, что они услышали здесь, на базе. Он всегда думал, что верить в предчувствия и прочую чертовщину могут лишь негры и старухи, но сейчас ему было не по себе. Он шел быстрым деловым шагом, словно спеша на работу, и думал, откуда взялось это не по себе. Ну хорошо, вчера погиб человек. В авиации такое случается каждый день. Если смотреть на вещи трезво, то это еще не самый плохой вид смерти. Мгновенно исчезнуть, аннигилировать со сверхзвуковой скоростью, обрушившись на землю из стратосферы. К тому же он, несомненно, был без сознания, иначе выбросился бы из падающей машины. А что, если просто не успел? Или не сработала система катапультирования, и человек, запертый в кабине, считал секунды, отделяющие его от смерти? Фрэнк остановился. Впереди была ярко освещенная ограда из сетки, окрашенная блестящей алюминиевой эмалью. По ту сторону начинались ангары. Поодаль, привалившись плечом к стене, стоял в скучающей позе часовой с автоматом под мышкой. «Эй, мистер!» — крикнул он, оживившись при виде Фрэнка. «Сигареты не найдется?» Фрэнк подошел к ограде вплотную, приблизился и солдат. Взяв из пачки 3 сигареты, он тут же закурил одну, 2 спрятал про запас и принялся объяснять, что забыл свои в казарме. Идти за ними далеко, меньше чем за 15 минут не обернешься, а начальство тут вшивое. Сержант способен испортить человеку жизнь из-за каждого пустяка. Например, если отлучишься с поста на какие-нибудь дерьмовые 15 минут.